Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном или совершенно обычном. Долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске мы расскажем о том, что мы все привозим из поездок. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Сувенир. Туризм, как мы его знаем, является детищем уже развитого, я бы даже сказал, европейского общества. А уж такая вот развитая индустрия туризма появилась, не то чтобы относительно недавно, но в основном в течение 20 века. В действительности туризм имеет очень древние корни, но раньше тех, кто ездил смотреть какие-то достопримечательности, конечно, не называли туристами, их называли путешественниками. Тем не менее, иногда такие путешествия приобретали массовый характер. Что нужно для путешествий? Для путешествий нужна относительная безопасность. Очень трудно себе представить многих людей, которые двигаются туда-сюда, через разные страны, племена, вот так легко. Нужно или иметь с собой войско, или деньги и все равно надежную охрану, и все равно тебе может быть плохо. Поэтому впервые такой настоящий туризм развивается во времена Римской империи. И даже появляются, как это ни странно, первые туристские путеводители. Один из них, написанный Павсанием, греком, но в римское время, сохранился до настоящего времени. Там описываются достопримечательности. Но, конечно же, с разрушением Римской империи, исчезновением прекрасных дорог, водного сообщения, распространенных везде каких-то гостиниц, где можно было легко отдохнуть и найти ночлег, туризм исчезает и восстанавливается только с относительным замерением Европы где-то к XVIII веку. В наше время, куда бы ты ни приехал, в специальных магазинах или в ларьках, а иногда у разносчиков, а иногда вообще везде, туристские сувениры. Это обычно какие-то совершенно бесполезные штучки, которые предполагается, что ты должен купить на память об этом месте. Магнитики на холодильник, наверное, сейчас самые распространенные. Когда-то были значки, еще там всякие флажки и фигурки, и все, что хочешь. Да, хочется, конечно, иметь что-нибудь на память. Когда-то давно на вершине Везувия продавались сувениры из пепла Везувия, но только на другой стороне их написано, сделано в Китае специально для Везувия. То есть они посылают туда пепел Везувия, чтобы с него делали сувениры. Кажется, что туристские сувениры – это явление относительно недавнее. Конечно, такое гигантского количества этих вещей – это явление, может быть, даже уже после Второй мировой войны времени. Хотя, конечно, сама идея какого-то памятного предмета, который как-то был связан с местом, где ты был, появилась очень давно. Там, что говорить, вот какой-нибудь герой посещает капитана, а у него либо маска висит африканская, либо какие-нибудь перья попугая, а то есть сам попугай. То есть люди с глубоких времен пытались что-нибудь особенное довести. Но, конечно, здесь есть некоторая разница между сувенирами для богатых людей и для небогатых. То есть было совершенно понятно, что люди состоятельные хотят притащить из своих поездок, из путешествий что-то особенное. Но все равно это связано не просто со случайными путешествиями или какими-то дипломатическими визитами. Все это тоже связано с туризмом. Такой богатый туризм в Европе обрел какие-то уже серьезные формы, как-то не странно, уже в XVIII веке. Тогда уже появляется гранд-тур, когда путешественник ехал по Европе и обязательно должен был проехать по всей Италии, осмотреть лучшие места. И действительно, сразу же появились все структуры, которые появляются и сейчас. Например, многочисленные чичероны, как их называли в Италии, гиды, которые знали мало, но много рассказывали. Какие-то забавные или не очень забавные представления разыгрывались перед туристами. И, конечно, для них специально делались дорогие вещи. Иногда художники предлагали что-то тем, кто ехал в гран-туре, а иногда, например, делали предметы из драгоценных металлов, в первую очередь из серебра, но бывали и золотые, и бронзовые. Делали реплики античных, например, сосудов найденных. На этих репликах часто ничего не написано. Не сказано, что это сувенир, а просто вещь, напоминающая древнюю. Но понятно, что такие предметы могли себе позволить богатые, либо уже такие ушедшие на покой, торговцы или какие-то знатные люди, или, наоборот, молодые, которые нужно было познакомиться с миром. И сейчас можно купить какую-то грандиозную, старую или очень дорогую вещь, но это, увы, не для массового туризма. Что такое туризм для богатых людей? Это, как правило, религиозное паломничество. Богатый человек мог себе позволить место на корабле, арендовать коляску, взять с собой слуг, оплачивать дорогие постоялые дворы или жить у каких-то знакомых аристократов. Бедный человек не мог себе это позволить. Сейчас для этого существует огромное количество билетов эконом-класса, каких-то автобусов, поездов, мелких отелей. А в те времена всего этого не было. Но такая структура появилась в связи с тем, что люди хотели ходить по святым местам, посещать места, связанные с Иисусом, с Богоматерью, с известными святыми. И, как это ни странно, эти места становятся такими развитыми туристскими центрами. Но только туристы все — это паломники. Они, конечно, приходят, молятся, смотрят на какие-то реликвии и что-то хотят. Ты побывал в таком прекрасном месте. Ну, что-то нужно. Если это будет какой-то король или герцог, ему там могут много чего предложить. Иногда могут даже какие-нибудь мощи подарить или кусочек мощей отломить. Мощи можно было разделять почти до микроскопического размера. Но, конечно, ради сотен, а иногда и тысяч паломников это сделать было нельзя. Паломники двигались обычно группами, опасаясь разбойников или вообще каких-нибудь неприятных событий. Они знали прекрасно, где можно отдохнуть, где их примут, где они смогут поесть. Были люди, которые вели этих паломников, ну, как сейчас сказали бы, профессиональные гиды, которые проходили по этим местам, или, во всяком случае, те, которые могли четко рассказать, как и куда двигаться. И первыми сувенирами являлись небольшие флакончики с освященным маслом. Флакончики для бедных людей делались, конечно же, из глины, и на нем ставили штамп. Ну, например, известны такие византийские флакончики с именем святого Мены. И много еще других святых так упомянуты. Или, может быть, изображение Иисуса или Богоматери. Все зависит от того, куда двигался паломник. Но это все-таки святыня. А где же сувенир? Что-то, что, во-первых, было бы у тебя памятной вещью, а во-вторых, чтобы все знали, что ты побывал здесь. Ну, конечно, за какой-нибудь большой религиозный поход, как у мусульманина за хадж, можно было получить даже добавление к своему имени хаджи. Но у христиан так было не принято. Тем местом, где случился, если так можно выразиться, туристский прорыв, оказался знаменитый монастырь Святого Якова, расположенный в Галисии, довольно гористая область в северо-западной Испании. И там находится знаменитейший монастырь, прекрасный, огромный, который назывался Санта-Яго де Компостела. Возможно, апостол Яков никогда в Испании не бывал, и, по легенде, корабль, который должен был вести его тело, его мощи, был ведом ангелом. И в районе Галисии корабль стал двигаться уже к берегу, а сам ларец с мощами святого держал молодой конюх. И на берегу играла свадьба, были громкие звуки, крики. Конь испугался и вместе с конюхом ушел на дно. Ну, по-разному рассказывается эта история, конечно, но, в принципе, идея всадника, прыгнувшего на коне в море, всегда в ней сохраняется. И он выезжает на берег, весь облепленный ракушками. И вот эти ракушки стали символом монастыря. Они там везде изображены. И даже вот этим флакончиком для масла стали придавать форму ракушки. Ну, это логично, да, она удобная. Еще древние греки и римляне делали флакончики для ароматических масел в виде раковин. Сначала флакончики в виде ракушек, а потом и сами ракушки становятся популярными. Их там много на берегу, и паломники, которые посещали монастырь, начинают их брать. Сначала просто берут на память. Но потом в этих ракушках проделывают дырочки и начинают нашивать их на одежду, чтобы показать, что они побывали в этом монастыре. Сначала это настоящие ракушки, а потом их уже делают, например, из свинца, меди. Ну, потому что естественная ракушка может легко сломаться, разбиться, а свинцовая или медная, конечно, выживет намного дольше. Люди чуть побогаче, хотят иметь что-то поинтереснее, им делают уже серебряные, и так эта идея начинает распространяться. Естественно, паломники идут в другие места, они показывают эти знаки монастыря, те, кто их видит, понимают, что «а мы-то чем хуже?», и другие монастыри или церкви и организованные, скажем так, места религиозного туризма начинают делать такие сувенирчики. В XII веке эта идея начинает широко распространяться по Европе. До туризма, в нашем понимании, еще лет 500. Еще ничего для этого не приспособлено, а их уже делают. Есть много литературы, описывающей производство этих религиозных сувениров, и доказано, что в XVI веке иногда один какой-нибудь знаковый храм или аббатство могло выпускать сотни тысяч таких сувениров. Они бывают очень разные. Например, в Англии просто изображается Томас Беккет и пытается изобразить портрет, но на свинце получается плохо. Подписи, надписи, кресты, изображение Богоматери, Иисуса, все что угодно. Иногда ажурные, большие, маленькие. И даже найдены странные нашивки, которые изображают половые органы, предполагают, что, возможно, такие сувениры раздавали как отвращающие зло амулеты. Собственно говоря, от вот этих европейских туристских сувениров возникают забавные истории. Например, в один монастырь пришла группа паломников, если я не ошибаюсь, в Германии, и выяснилось, что сувениры закончились, и сохранились сведения о том, что они сели и зарыдали. Так они хотели эти сувениры. Но как же узнают, что они здесь бывали? У бывалого паломника, естественно, этих сувениров было много, они были нашиты на его одежду, и сразу было видно, что человек серьезный, знаете, как такой турист с массой значков. От европейских монастырей эти предметы переходят миссионерам. Миссионеры, когда основывают свои миссии в Латинской Америке, в Африке, в Индокитае, в Тихом океане, начинают выпускать сувениры миссии. Такие сувениры часто клали в молитвенники, хотя считалось, что это не очень хорошо. Иногда люди от них избавлялись, считая, что это что-то все-таки слишком материальное, а вера должна быть духовной. Но, сами понимаете, материальное никогда человека не оставляет. Ну, постепенно вот от этих нашивных пляшек из простых материалов все распространяется на другие формы. В XIX веке появляются значки, потом наклейки на чемоданы. Естественно, к этому времени сувениры отчасти лишаются уже своей религиозной функции. То есть в религиозных местах они остаются религиозными, а в светских – светскими. И вот от этих значков, ну, скажем, для середины где-то третьей четверти XX века значки, наверное, лидируют. Их больше всего. А вот где-то с конца XX века, конечно, магниты побеждают. Теперь это, конечно, основной туристский сувенир. Когда-то давно моя вторая в жизни, еще в школе, поездка была в Польшу. Я был страшно удивлен сувенирами с изображением Папы Римского. Мне казалось, что это же религия, это же что-то духовное. Почему Папу Римского изображают на сувенирах? И такая, казалось бы, несвойственная церкви вещь является, наоборот, древней традицией, имеет очень глубокие корни, и именно религиозные сувениры лежат в основе сувениров современных. В следующем выпуске о том, как в разные времена использовали вилку –